Друг милый, создание нежное и великодушное, которое я угадал. Может быть, вы мечтаете дать мне столько любви и излить на меня столько прекрасного из прекрасной души вашей, что надеетесь тем самым поставить предо мной, наконец, и цель? Нет, лучше вам быть осторожнее. Любовь моя будет так же мелка, как и я сам, а вы несчастны. Ваш брат говорил мне, что тот, кто теряет связь с своей землей, тот теряет и богов своих, то есть все свои цели. Ну, обо всем можно спорить бесконечно, но из меня вылилось одно отрицание без всякого великодушия и без всякой силы. Даже отрицание не вылилось. Все всегда мелко и вяло. Великодушный Кириллов не вынес идеи и застрелился, но ведь я вижу, что он был великодушен, потому что не в здравом рассудке. Я никогда не могу потерять рассудок и никогда не могу поверить идее в той степени, как он. Я даже заняться идеей в той степени не могу. Никогда, никогда я не могу застрелиться. Я знаю, что мне надо бы убить себя, смести себя с земли, как подлое насекомое, но я боюсь самоубийства, ибо боюсь показать великодушие. Я знаю, что это будет еще обман, последний обман в бесконечном ряду обманов. И что же польза себя обмануть, чтобы только сыграть в великодушие? Негодования и стыда во мне никогда быть не может. Стало быть, и отчаяние. И простите, что так много пишу. Я опомнился, и это нечаянно. Этак 100 страниц мало, и 10 строк довольно. Довольно и 10 строк призыва в сиделке. Я с тех пор, как выехал, живу на 6-й станции у смотрителя. С ним я сошелся во время кутежа 5 лет назад в Петербурге. Что я там живу, никто не знает. Напишите на его имя. Прилагаю адрес. Николай Ставрогин.